взглянул вверх, точнее, поднял свой клюв. Я ощущал его колебания, секундные колебания. Гром кулаков по дереву удвоился. «Ревил, отзовись, если ты там! Откройте дверь!» В правой руке все еще держал зазубренный обломок шпаги, и пока Пирман был занят шумом снаружи, я всадил его в незащищенную лодыжку противника. И, извиваясь, он отпрянул в другой конец коридора, вырвав клинок из раны и оставив его в моей руке. Возможно, он закричал или завопил. Не знаю. В дверь продолжали колотить, в ушах у меня гудело, как будто кровь бурным потоком прилила к моей голове. Я с трудом встал на четвереньки, нырнул вперед и ткнул своей сломанной шпагой куда-то вниз. Выпад был сделан вслепую, и я промахнулся. Во второй раз я прицелился лучше, и мне повезло. Вторым уколом я пронзил ступню Пирмана. Я чувствовал, как обломок клинка прошел насквозь и вонзился в пол под ним. На Пирмане по-прежнему были его простые, безыскусные башмаки, которые, как он сказал, как раз годились для подмастерья. Они могли служить достаточной защитой против заостренного куска металла, а я вложил во второй удар всю силу, на какую только был способен. Потом по-прежнему на четвереньках я круто развернулся и распахнул дверь. Абель и Джек валились в переднюю. Эндрю Пирман, издавая нечленораздельные звуки, потянулся вниз, чтобы вынуть обломок шпаги из своего тела. Но боль оглушила его, и он не мог сделать этого одной рукой. В отчаянии я вогнал сломанный клинок так глубоко, что он застрял в досках пола. Чтобы отцепить ногу, Пирману пришлось положить белую трость, которой он пользовался с таким смертоносным искусством. Не переставая скулить, Пирман резким рывком вытащил клинок. Какой боли этому стоило, не представляю, но, скорее всего, он ничего не почувствовал. Я слышал, что люди забывают о своих ранах в пылу битвы. Джек и Абель тем временем стояли, разинув рты от представившегося им зрелища. Безобразные, корчащиеся от боли черные насекомые. Как только Пирман высвободил ногу и вновь завладел тростью, Абель и Джек двинулись вперед. Пирман отшвырнул в сторону окровавленный обломок. Коридор был настолько мал, что я почти тотчас же поднял его. Пирман оказался в невыгодном положении. Трое на одного. Он был ранен в обе ноги. Я проткнул лодыжку одной и по счастливому стечению обстоятельств пронзил ступню другой, и он, казалось, обезумел. Его большая голова качалась сверх и вниз. Зловещие круги, которые были его глазами, отражали свет, проникавший в полуоткрытую дверь. Джек откуда достал еще одну шпагу. Абель вытнул нож. У меня в руках снова оказалась моя сломанная шпага. Я молча закрыл входную дверь, а Джек двинулся вдоль стены, чтобы помешать Пирману скрыться в маленькой боковой комнатке. Мы стояли так близко, что убийца в маске не мог поднять трость для хорошего удара наотмашь, так близко, что мы были как бы затягивающийся узел петли. Не говоря ни слова, мы окружили этого порочного человека, убившего Анжелику Рут, Хью Ферна и, как я подозревал, двух своих сообщников, так же, как и многих других, чьих имен никогда не узнать. Петля затягивалась. Я слышал напряженные дыхания своих друзей. Кровь все еще заливала мне глаза. Мы подняли свое оружие и надвинулись на него. Пирман съежился в комок, прижавший спиной к стене. Внезапно он снова поскользнулся. Он очень нетвердо стоял на своих покалеченных ногах. Замахал в воздухе руками, и Джек, прыгнув, выхватил у него трость. Наш враг теперь был безоружен. Не знаю, что мы собирались делать дальше? Даже по прошествии некоторого времени я не хочу думать о той кровавой цели, которую мы преследовали, но нам не пришлось ничего делать. Огромная голова, увенчанная клювом, вдруг выгнулась назад, и у основания капюшона показалось тонкое острие. Жуткий, булькающий звук донесся от закутанной головы, а потом из щели между плащом и капюшоном хлынула кровь. Пирман упал на наконечник шпаги, которая сломалась в моей руке и по-прежнему торчала из стены коридора. Она пронзила его насквозь.